Глава 40. Июнь 2023. Ян. Глушу мотор возле новенькой 17-этажки и слезаю с байка. Пару часов назад прошел дождь, поэтому воздух пахнет одновременно резиной и газоном. Опускаю руку в карман, но почему-то, покрутив пару раз пачку, вынимаю обратно. Не хочется даже курить. Так и стою на прорезиненной поверхности детской площадки, пока два десятилетних пацана выгуливают ошалевшую от жизни кошку на поводке, и все никак не могу зайти в подъезд. Может, дело в том, что я совершенно не знаю, чем займусь после того, как схожу в душ. Или в том, что в холодильнике нет ничего, кроме двух банок энергетиков. Или в том, что даже спустя год я все никак не могу назвать это место домом. Я не знаю. С тех пор, как уехала Эля, каждый день проходит по одному сценарию. Я сплю до обеда, еду в универ к третьей паре, после сажусь на мотоцикл и мчу к бешеному, убеждая себя в том, что участвую в боях ради заработка, а не ради того, чтобы хотя бы на какое-то время занять мозг только размышлениями о том, в какую часть тела противника нанести удар. Бить, выплескивать энергию, отчаяние, ярость, злость. На всех, в особенности на самого себя. Почти все, что было у меня раньше, перестало приносить удовольствие и вызывать интерес. Несколько месяцев назад звонил Саныч, звал вернуться в команду, они теперь играют за город. Я послал его. Всех послал. Решение переехать казалось мне самым логичным. Мать часто плакала, когда я возвращался домой весь побитый. Ну а я больше не мог каждый раз проходить домой мимо квартиры соседей. После выпуска родители собрали последние деньги, папа взял отпуск, и мы втроем полетели в Грецию. Возможно, так они надеялись немного меня взбодрить, но мне все так же было невыносимо плохо. Навязчивое чувство, что я сам во всем виноват, не покидало меня ни на минуту. В итоге перебрался из поселка в город, купив маленькую студию на все заработанные в боях деньги, надеясь, что хотя бы в новом месте мне станет легче. Спойлер, не стало. Поступил в какой-то дерьмовый местный вуз на очно-заочную форму обучения и появлялся там раз в месяц, только чтобы военкомат не докапывался. Ян Громов, гордость школы. Ага, как же. Единственным, кого послать не получалось даже при большом желании, был Вадим. Эта заноза в заднице засела в моей жизни основательно, периодически наведываясь и вытаскивая меня из запоев. Вот и сейчас телефон сообщает о входящем звонке от друга. «Да», — отвечаю на звонок. «Ясно. Вадим снова зовет на турбазу». «Иди ты со своей турбазой». «А чё, занят сильно? Опять по клубам шарахаться будешь?» «А хоть бы и так». «Кончай давай фигнёй страдать. Тут все наши, хотя бы с адекватными людьми пообщаешься». «Это вы-то адекватные?» «Поадекватнее некоторых». «Я подумаю». В прошлом году после выпускного они, кажется, собирались там же. На выпускной, несмотря на уговоры друга, не приехал, зато наглотался таблеток, которые мне выписал психотерапевт. Да, я снова начал ходить на приемы. Правда, хватило всего на месяц. В квартире еще хуже. То ли из-за закрытого окна, то ли из-за тотального чувства одиночества. Давно подумываю над тем, чтобы завести хотя бы кота. Всегда хотел себе бобтейла. Кидаю вещи в быструю стирку, достаю из холодильника банку Бёрна и ложусь на диван. Может и правда сгонять. Если не понравится, свалю. Так хотя бы увижусь с парнями. Все же именно они долгое время были для меня семьей. Достаю телефон и, пока не передумал, набираю друга. «Алло, еще в силе?» «О, неужели? Он все же решился!» — кричит в трубку Вадим. «Да, в силе, только тут это...» «Чё там?» «Да не, ничего, приезжай!» Что-то он явно не договаривает. Но, надеюсь, ему хватит ума, чтобы понять, что я не в духе для очередных глупостей. Что ж, кидаю в рюкзак несколько запасных футболок, шорты и плавки, и выхожу из дома. Без остановок до адреса, который скинул Вадим, доезжаю меньше, чем за 2 часа. Оставляю байк на парковке. «Мы у берега», — пишет Вадим. «Принято». Прохожу через всю территорию и по указателям оказываюсь на побережье. А вот и все. Сидят возле большого костра. Мое появление не остается незамеченным, особенно рады парни из команды. Я отвык от общественного внимания, да и в целом от общества. «Рад, что ты выбрался!» Друг хлопает меня по плечу. «Спорим, вам просто нужен был еще человек, чтобы меньше скидываться за дом?» «Придурок!» — смеется Вадим. «Ты в палатке ночуешь!» «У меня нет палатки. Зато у меня есть!» «Так и знал, что ты просто хотел со мной переспать!» «Пошел ты!» «Хорошо, что приехал. Хоть что-то яркое в череде однообразных дней. Смеемся, не виделись больше месяца. Да и месяц назад встреча была так себе. Я нажрался, позвонил Вадиму, и тот приехал, чтобы меня забрать. Наверное, я не заслуживал такого друга». «Ян!» — неожиданно серьезно обращается ко мне Вадим. «Она здесь!» Мне не нужно переспрашивать, чтобы понять, о ком он. Резко поворачиваюсь и встречаюсь с ней взглядом. Эля сидит напротив. Точно она? Это же не глюк. Я сбился со счета, сколько раз я представлял себе нашу встречу. Сначала казалось, что ее отъезд к лучшему, но уже спустя всего несколько месяцев я понял, что начинаю медленно сходить с ума. Все эти годы я хотел от нее избавиться, но когда она исчезла сама, все вокруг в буквальном смысле лишилось красок. Жизнь стала просто никакой. А сам я никем. В школе только и подпитывался ею. Знал, что она рядом, что сейчас промелькнет ее маленькая фигурка в школьном коридоре, она посмотрит на меня растерянным взглядом, и все, можно жить дальше. А без нее не получается. Вокруг меня много ребят, с кем-то я не виделся с выпуска, с кем-то лишь мельком пересекался у Бешеного, но все мое внимание приковано только к одному человеку. Она встает, иду за ней и нахожу у воды красивую, нежную и босоногую. Я не знаю, что сказать. Сколько раз представлял этот разговор, а сейчас все кажется пустым. «Привет», — хрипло вырывается из горла. Эля оборачивается. Сейчас во тьме она еще больше похожа на призрака. «Привет, Ян». «Ян, скажи это еще раз». «Тебя долго не было». «Долго не было? Кретин. Это все, что ты можешь сказать?» Она молчит. Ее отросшие по лопатке волосы развиваются на ветру, придавая ей какой-то даже слегка воинственный вид. Только вот я не воевать пришел. Не в этот раз. Мне хочется многое сказать ей, но даже мысли путаются. «Эль», — срывается с губ ее имя. «Мне хотелось дотронуться до нее, чтобы убедиться в том, что это взаправду. Но словно прочитав мои мысли, она делает небольшой шаг назад. В ее глазах мелькает удивление, но и оно тут же сменяется холодной пустотой. «А как же жалкая!» Словесная пощечина, такая своеобразная пытка. Мы еще какое-то время молча смотрим друг на друга. «Мне говорили, что тебя не будет», — наконец произносит она. «Мне тоже никто не сказал, что ты будешь. Знал бы, сорвался бы сразу же, без раздумий». «Потерпишь меня пару дней?» Девушка на секунду криво улыбается. «Неожиданная встреча с ней — лучшее, что произошло за последний год, хотя бы потому, что я испытываю хоть что-то, кроме полного безразличия. Но вместо этого говорю. Потерплю». Даже в сумерках вижу, как гневно вспыхивают ее глаза. «Чудесно», — отвечает Эля. «Тогда постараюсь реже попадаться тебе на глаза». Она проходит мимо, и в нос ударяет знакомый черничный аромат. Еле удерживаюсь от того, чтобы не провести рукой по ее волосам. Через несколько минут я остаюсь один. Снова.